Харам, привет. А ты чего пришел? Ой, то есть, ну ты проходи. Посторонилась, пропуская его внутрь, а вышедшая из кухни мама наградила меня многозначительным взглядом. Принес подгузники и продукты. Показал мне огромные пакеты. Да вы проходите, не стесняйтесь. Мамочка тут же взяла в оборот потенциального зятя. И хоть все мужчины, кто хоть один раз, хоть мельком взглянул на меня, были ее потенциальными зятьями, этот ей нравился больше всех. В прошлый раз, когда он приходил по поручению Самира, мама решила, что именно этот человек мне подходит, и теперь убедить ее в обратном практически невозможно. Такая вот моя мама. Любящая, заботливая, все еще верящая в чудеса и принцев. Хотя с ее и моей историей это довольно странно. Харам бросил на меня косой взгляд, расстегнул куртку. Я вообще-то ненадолго, мне нужно ехать. Однако моя мама была непреклонна и все же затащила его на кухню. Очень странная женщина, честно. Неужели она подумала, что между нами с Харамом может что-то быть? Смешно и немного дико. Хорошо. Не немного. Присаживайтесь, Харам. Вот у нас и пирожки уже подоспели. Света пекла. А вот это наглая ложь. Пирожки пекла мама. Шепнула ему негромко, пока тещенька доставала противень из духовки. Зачем же ты так? Мама ведь хотела как лучше. Харам улыбался очень редко, но на этот раз таки хмыкнул. И задержался взглядом на моих губах. Совсем ненадолго. На секунду всего. Но я чего-то испугалась и подсознательно приняла его взгляд в штыки. Нечего на меня пялиться. Ни один мужчина больше меня не коснется, это позволено лишь одному. Но ему до меня нет дела. А мне никакого дела до других. «Извини, я пойду. Мне нужно к дочери». Вскочила и пронеслась мимо растерявшейся мамы. Лица Харама я не видела, но как только пришла в себя, вспыхнула от стыда. Да он, скорее всего, просто посмотрел. Людям глаза на то и даны, а я повела себя, как истеричка какая-то. Теперь подумают, что я в плену у маньяка сошла с ума. Хотя мне, казалось бы, не должно быть никакого дела до того, что подумает Харам. Да и по поводу сумасшествия он был прав. Я так давно не чувствовала себя нормальной, что уже и позабыла, как оно — быть просто женщиной. Прислонившись к стене, взглянула на себя в зеркало. А ведь я могла бы начать свою жизнь с чистого листа, как твердит мама. Я еще молода, красива. Беременность не испортила фигуру, и даже наоборот, после родов я стала выглядеть лучше. Но как вспомню Елисеева и то, через что пришлось пройти, опускаются руки и тускнеет взгляд. «Он ушел. Можешь выходить?» Из-за двери послышался мамин голос. «Все испортила, дурочка!»